Глава 22. Джентльмены удачи. Ну что же, как и ожидалось, очередная вылазка имела феерический успех. Все как и всегда. И только лишь благодаря матушке, ее мудрости и прозорливости мы смогли дойти до этой точки. Парень с длинным шрамом через весь лоб и с татуировкой розы на горле поднял бокал и посмотрел на своих братьев и сестер, своих соратников. От остальных его отличала еще одна черта. Наполовину поседевшие волосы на голове, словно выборочно художник прошелся красками, решив изобразить из него зебру. «Вась, я порой думаю, что у тебя второе ядро есть. Маг бухла. Как ты этот погреб винный вообще нашел?» Рассмеялся Леший, он же Алексей, мадагаскарский порталист с русскими корнями, и тоже поднял бокал. «В этот раз нам достался такой куш, что даже представить сложно, сколько нам времени на учет добра понадобится. Большой Боб даже не все утащить смог, пришлось помогать». «Да, мальчики, я, честно говоря, и не думала, что мы сможем так легко заполучить столько сокровищ. Мур». Чуть ли не вживаясь в роль кошки, грациозная любительница латексных костюмов и косплея начала дурачиться, дразня мужчин вокруг своим ведьминским обаянием. Если бы не ее способности и умение ходить по грани, не заходя за красную черту, матушка бы ее точно отправила на невозможную миссию. Уж что-что, работать с кадрами и отсортировывать полезных людей от опасных и глупых она умела. Сколько их, таких невероятно талантливых магов, попадалось к ней в ловушку? Сколько из них прошли отбор? Никто наверняка не знает. «Я устал. Можно я отдохну?» Большой Боб был слишком большим, слишком громким и слишком простодушным. Делал, что ему прикажут, и слова против не говорил, чем многие и пользовались раньше, пока его не заприметила матушка и не познакомила с ребятами. «Так мы уже пришли пару минут назад. Чего ты держишь эти коробы и сумки? Ставь скорее!» Василий посмотрел на бедолагу, чей уровень развития был близок к ребенку лет 5, и махнул рукой. Силе этого Геракла из Средней Азии, взявшего себе с разрешения матушки новое имя, позавидовали бы даже самые сильные люди планеты до прихода шайтранов. Со своим 2-метровым ростом он имел телосложение, заставляющее его заходить в дверные проемы боком. Получив силу мага, он стал обладателем удивительной силы трансформации, сумевшей приумножить его таланты, но своим самым главным достоинством он считал умение рассмешить Джоджо. Джоджо был последним, 5-м членом этой группы и их лидером, немногословный, вечно угрюмый, невероятно талантливый и удивительно сильный боец, заменяющий собой небольшую армию. Никто, кроме матушки, не знал, через что он прошел, но жутью и тоской от него веяло на десятки километров. Раньше. До тех пор, пока к этому молчуну не привела матушка за руку Большого Боба. И одному лишь Богу известно, какой пазл сложился в голове этого стремящегося к 5-му десятку мужчине, но он преобразился на глазах и стал совершенно другим человеком. Когда надо — строгим, когда необходимо — жестким, когда требуется — суровым, а иногда и простым, похожим на пекаря мужиком с большими пшеничными усами. Вся пятерка радовалась успешной операции. До удара военными по этому кварталу было еще 5 минут, а значит, и торопиться с телепортацией не обязательно. Лидер группы, маг света Джоджо, умеющий как развивать огромную скорость, так и ослеплять, обжигать своим светом и владеющий еще кучей фокусов, способных не только застать врасплох врага, но и нейтрализовать его. Леший, маг-порталист, специализирующийся на перемещении людей и неживых объектов на заранее изученные точки. Василий, особенный маг Земли, что мог чувствовать и повелевать ею, как рука скульптора повелевает глиной на станке. Даже этот заваленный обломками тайный погреб он нашел, что называется, послушав землю. А уж о его ловушках и земляных капканах редкие выжившие счастливчики из числа захватчиков с ужасом рассказывали за вечерними посиделками с кружкой чего-нибудь крепкого. Большой Боб — маг с ядром трансформации. Для них так и не было закреплено никакого названия, хотя коллеги по цеху пытались. Трансформеры, богатыри, мутанты. Все они частично подтверждали способности, но в то же время были зачастую слишком далеки от возможностей людей с ядром этого типа. В народе, впрочем, в последнее время все чаще и чаще можно было услышать обращение «плотники». С одной стороны, они, как представители этой профессии, могут зачастую выстругать из своего тела что-то необычное. С другой, очень уж близкие и похожи способности этих магов к игровому направлению магии плоти. Последний по списку, но не по значимости, была любительница экстравагантных нарядов и специфического общения, девушка, которая прежде гуляла сама по себе. Так уж вышло, что мужчин рядом с ней слишком часто поджидала сильная неудача, зачастую трагическая. Возможно, именно поэтому она немного странно себя вела, попав в условия, в которых одиночество – лучший способ спастись от очередного несчастья, которое может настигнуть понравившегося ей человека. Она поэтому и имя себе новое выбрала – Медуза, в честь Горгоны, что была в чем-то схожа с ней. Так было 5 лет назад, когда девушка повзрослела и стала замечать на себе похотливые взгляды мужчин. И продолжалось из года в год, пока однажды она не встретила матушку, которая объяснила ей, какой силой та обладает. Она научилась эту самую силу контролировать. Помогла ей обуздать то, что дало право зваться одной из самых опасных, но красивых девушек в современной истории человечества. Медуза была магом 2 атрибутов. Первое ядро – ментальной магии, неосознанное колдовство, затуманивающее разум смертного и навязывание своих мыслей и идей. Все это незаметно для самой красавицы отравляло жизнь окружающих, заставляя тех идти зачастую против своей природы. А слишком долгое общение порой отупляло людей настолько, что кроме прекрасной и грациозной, словно кошка девушки, в их мыслях не было ничего. Терялась жизнь человека, терялся и он сам. А приходя в себя, время от времени тот обнаруживал разрушенную семью, прогоревший бизнес, потерянную работу и ненависть окружающих. Не каждый выдерживал это испытание. Вторым же ядром стало ядро пространства. Изначально заглушенное более ярко выраженной силой первого ядра, оно раскрылось в полной мере, позволив чувствовать поля и потоки энергии. Эта специализация, по сути, сделала из красавицы идеального разведчика, или, говоря современным сленгом, сканера. Она могла с огромной точностью сообщить, сколько живых существ находится в радиусе километра от нее, и не только выдать цифру, но еще и рассказать, где они находятся, в какую сторону движутся и насколько сильное у них магическое поле. В первую встречу с Иваном она просканировала его со всей тщательностью и была сильно удивлена. После этого матушка полчаса общалась с ней на закрытой террасе и строго-настрого запретила распространяться другим об увиденном. Вот и сейчас, поднимая пыльную бутылку розового вина из уничтоженного войной виноградника, она, как обычно, запустила сканирование вокруг, чтобы оценить, как говорится, обстановку, и тут же замерла, наполняя ядро большим количеством маны для более точного анализа. Бутылка вина выпала из ее рук и разбилась, заставляя всех обратить внимание на еле стоящего на ногах сканера. «Ребята, у нас проблемы», — только и успела сказать она, когда мужская рука стремительно вылетела из темноты и превратилась в полноценный мужской силуэт, припечатавший в свете магической лампочки Джо-Джо колдунью прямо к стеллажу винного погреба. «О да, у вас огромные проблемы, ребята». Молодой голос парня, что меньше 3 дней назад был загнан ими в ловушку на другом краю мира, был наполнен холодной сталью. Наше появление они учуяли в самый последний момент. Но вместе с тем, даже несмотря на отменную реакцию, противостоять никак не смогли. Никакой магии мы не применяли, так как убивать никого не планировали. А вот наказать и покарать требовалось обязательно. Причем так, чтобы они, не будучи ограниченными в своих возможностях, оказались растоптаны нами. Первое, я вырубил их сенсора или кого-то похожего на нее, судя по последним словам и продемонстрированным способностям. В канале связи ее звали Медузой, кажется. Схватив за горло и впечатав в винный шкаф девчонку в странной одежде, я вышиб из нее весь дух и, добавив удар в область брюха, вывел девчонку из строя. «О да, у вас огромные проблемы, ребята». Повернулся я к оставшимся бойцам отряда и размял кулаки. Рюдигер в этот момент стоял позади лидера команды, того самого переговорщика с захвата заложников в Мадагаскаре. Мага света в этот самый момент Рюдигер сдерживал, окутав саваном тьмы и приставив нож к горлу. И он был готов применить его в деле, если тот рыпнется. 1,5 минуты на лечение у меня будет в случае чего, на воскрешение и спасение мужика из объятий смерти. Отряд этих джентльменов удачи, спёрших сокровищницу магов шайтранов, тут же ошалел, но быстро вернулся из психологического нокаута, пытаясь атаковать меня. Первым стал порталист, прыгнувший мне за спину и попытавшийся взять в захват, обездвижить. Стоит ли говорить, что я в пару движений перевернул ситуацию, заломав ему руку и прижав ботинком его шею к холодному и грязному бетонному полу? «Отпусти лешего! Он мой друг!» Пробасил громила, чей рост был близок к росту среднего шайтрана, и помчался на меня, замахиваясь огромным кулаком, словно гантелей. От этого удара я увернулся, наполовину вынужденно, наполовину по собственному желанию, вывихнув руку порталисту, предавшему мои ожидания. Удар прошелся по стеллажу, отчего сотни бутылок свалились, разбиваясь и наполняя замкнутое помещение запахом алкоголя. Часть из бутылок приложили порталиста. Одна из них больно врезалась между ног, заставив забыть на мгновение орущего мага о его неестественно вывернутой руке. Способ борьбы с такими неповоротливыми и сильными громадинами был довольно прост. Пространство, правда, маловато. Но как бы там ни было, всего лишь нужно не подставляться под удар. В памяти воскресли приемы восточных боевых искусств, нацеленных на болевые точки тела, которые не накачать никакими упражнениями. Не скроет их и гераклоподобная конституция тела. Хоть обрастись весь мышцами, а ряд точек между кожей, нервными окончаниями и костью невозможно накачать, ибо там есть лишь сухожилия. По ним и работал, вертясь вокруг громилы, как уш на сковородке. «Сейчас», — подсказал куратор, но я и сам понял по разливающейся в помещении мане, что сейчас начнется атака оставшегося третьим незадействованным лицом черно-белого парня из отряда этих мудаков. Да, я и сам почувствовал. Вместо того, чтобы добить уже практически недвигающегося гиганта с опущенной рукой и неподвижной ногой, волокущейся за основным телом, я отпрыгнул назад и принялся перемещаться по кажущемуся бесконечным погребу. Где-то из глубины темных коридоров раздалось ругательство, и я снова резко сменил направление. Серия бетонных шипов выскочила впереди, в месте, где я должен был оказаться спустя мгновение. Прыжок под потолок, на стеллаж, и я проскользнул мимо стремительно выросшего сталактита, задевшего ткань моей куртки. Стремительность моих передвижений и ощущение скоплений маны в пространстве помогали понять, где случится следующий взрыв и прорыв магии. Этот маг Земли был хорош, использовав все пространство подземных погребов в качестве карты поля боя, накидав разметок и отправив потоки маны по полу, стенам и потолкам. В паре метров от него я ощутил полноценное защитное кольцо, способное из меня обычного сделать шашлык, нанизанные на бетонные пики волшебства этого мага. Либо ускорится, либо усилится. Был краток и лаконичен куратор, когда я смотрел в глаза сидящего с закрытыми глазами на холодном полу мага. Эффектнее будет пройти напролом, но по мане выгоднее ускориться. Я все еще не восстановился. Проанализировал я свое самочувствие и оттолкнулся носками, резко ускорившись в сторону мага. Приданное через ядро трансформации ускорение позволило проскочить мимо ловушки, лязгнувшей за моей спиной. Набранный разгон погасился ударом с колена в нос, заставившего меня попотеть мага. «Чистый нокаут», — объявил я, потирая ушибленное коллега. Оставался лишь ковыляющий где-то в полутьме громила. Я посмотрел на сомкнувшуюся вокруг ловушку и вытащил автомат, принявшись стрелять по бетону, выбивая крошево и пробивая путь наружу. «Нет!» — заревел громила, а следом в полутьме подвального помещения вспыхнул и погас свет. Я схватил нокаутированного за воротник и потащил через проем наружу. «Иван, помощь нужна!» Проигнорировав ковыляющего в припрыжку громилу, Рюдигер очутился рядом со мной и продемонстрировал окровавленный нож. «Да, паскуды», — почувствовал я протест организма от предстоящей работы в районе источника. «Ладно, клин клином вышибают». «Не пропущу!» — заорала по-детски наивная детина, занеся надо мной кулак. «Задолбал», — ответил я ему, и прогнал ману через ядро, ускоряясь, усиливаясь и нанося удар в солнечное сплетение. Ударил зачетно. Ноги мои впечатались в трескающийся бетон, а рука после некоторого сопротивления отправила гиганта на полметра назад, заставляя приземлиться на грязный пол. «Ох, больно!» — застонал детина. И я отправился к магу света, решившему погеройствовать. «Да выпендривались, бля!» — произнес я вслух, пока Рюдигер подтаскивал вполне себе живого мага Земли к небольшому пятачку, на котором авантюристы праздновали свое очередное дело. Мана полилась из меня в сторону уже потерявшего сознание от кровопотери мага света. Поток крови остановился. Новая рана затянулась. Побелевшее лицо начало наливаться краской под взглядом чуть не расставшейся с обедом дуры в латексе и порталиста с единственной целой, дрожащей, словно у эпилептика, рукой. «Вдох?» Вдохнул полную грудь воздуха и раскрыл шокированные глаза маг света. «Что шары выкатил? Жив и цел, орел?» Спросил я у него. «Да. Вроде бы», — потрогал он себя за шею. «Это неправильно», — объявил я ему и припечатал кулаком бубен, ломая нос. «Вот так правильно. Будете знать, твари, как угрожать мне. А сейчас собирайтесь, отсюда у вас два пути, уважаемые господа». Я назвал имя и фамилию каждого, просто позволив куратору обратиться в свои базы данных, определившие этих людей по электронным картотекам государств, откуда они были родом. Ведь так или иначе, паспорта получали все на планете. Так что либо идете с нами сами по себе, либо пытаетесь сбежать, надеясь, что я вас не пришью за подобное. Тюрьма даже из таких засранцев, как вы, сделает толковых штрафников на поле боя. Способности у вас есть. Послужите на пользу обществу. Нет. Держащийся за нас лидер этих людей приподнялся и посмотрел на меня. Через минуту начнется полномасштабный обстрел этого квадрата. И вы решили в этом погребе его переждать? Удивился я. Нет, мы бы уже пару минут назад свалили порталом. А теперь вряд ли сможем. Посмотрел на свою больную руку Леший. Я переглянулся с Рюдигером, прислушался к творящемуся снаружи, где отдаленные взрывы заставляли подрагивать землю, и пожал плечами. «Колдуй, порталист, но учти, это было даже не последнее предупреждение, это ультиматум. Еще один шаг против меня и моих людей, и я начну не охоту, но тотальное уничтожение вашей шайки. Я достал такие редкие для человечества и хранимые мной как редчайшие артефакты, рабские ошейники шайтранов, блокирующие магию». Не хотел их светить и прибегать, отвратительные по своей сути артефакты, но к своим врагам у меня другого подхода и быть не может. Защелкнув ошейники на шее 4 из 5 магов, я дал отмашку порталисту и тихо, но так, чтобы меня все услышали, сообщил. И возможностей для вашего поиска у меня предостаточно. Рука была вправлена на место, и маг принялся создавать групповой портал, потея от напряжения и волнения. Все-таки помимо сокровищ, нас стало на 2 человека больше. «Эй, а куда сокровища пропали?» Смотря на исчезнувшие передо мной сундуки, короба и рюкзаки, удивленно спросила Медуза.